За все годы службы в Ливане я никогда не осмеливался задавать вопрос, что мы делаем в Ливане. Не существовало такого вопроса и для моего старшего брата, который служил здесь до меня. Не существовало его и для моего отца. Когда я был рядовым, никто из нас не подвергал сомнению авторитет командира. Тогда был другой дух, другие настроения. В последние месяцы каждый имеет собственное мнение, каждый вступает в спор и лезет с вопросом, для чего это нужно, как только получает приказ выйти за пределы бетонированного укрытия. «Вы посылаете меня на смерть», — тычут они в глаза командиру. И надо признать, как бы тяжело это ни было, что и вправду нелегко отдавать приказы, когда на военных кладбищах каждый день хоронят погибших, а тут ежедневно рвется по 30 минометных снарядов. Так нельзя воевать. Это все из-за кучки старушенций, ни хрена не смыслящих в деле войны. Это из-за них мы по уши в дерьме. Из-за них и Кармелы. Дело, конечно, не в ней лично, но она символ. Солдаты, распускающие нюни на экранах телевизоров, бойцы, говорящие, что они живые мишени и не более того, раненые, которым оказывают помощь, все это крупным планом. Как это отражается на сознании общества? Хороша и сама армия, которая и пальцем не шевельнула, скажем, после гибели командира дивизии, бригадного генерала Эрза Герштейна. Солдаты не верили, как это может быть. Выходит, он погиб ни за что. Убивают боевого офицера израильской армии, самого доблестного. Плюют нам в лицо, а мы ноль внимания. Нет, чтобы задать им жару, стереть какую-нибудь их деревню с лица земли, чтоб знали. Это и настроение в обществе. Постоянные дискуссии вокруг Ливана подрезают нам крылья, удесятеряют сомнения. Слышать по радио, что в тылу не верят в целесообразность нашего пребывания в полосе безопасности, это, конечно же, выбивает почву из-под ног ребятишек. Да, что-то изменилось, что-то дало течь. Дома ты идешь по улице, а вслед тебе кричат: «Эй, ты фраер, ты ж пропадешь ни за что в своем Ливане!» Никакого почета и уважения, как было раньше. Что же касается опасения, что кто-то из твоего ближайшего окружения подведет тебя в бою, то этот страх, страх, что среди нас есть трусы, донимал не только меня. Это волновало всех моих ребятишек. Каждый подозревал каждого. Я видел по их глазам, честное слово. Да и как они должны были чувствовать себя, когда в одном из приложений к субботней газете появилась карикатура «Бафор», а на караульных постах «Псы вместо солдат». Это было вскоре после гибели Зитлауи. Бейлис первым увидел это художество. Схватился за голову, совал под нос всем с криком: «Ты посмотри! Что это? Что это?» Все, повесившие носы, пришли ко мне за ответом. Я для них и государство, и правительство. Что я мог им объяснить?